и я с нетерпением их отвергаю». «Мне непонятно», — сказала побочная жена Ме, — «твоя разборчивость в этих делах. Я полагала, что если он тебе нравится, то вам достаточно просто соединить ноги и головы, чтобы ты насладилась». Как будто не к этому стремилась в конечном счете и страсть Мут-Эм-Энет, прекрасной Мут-Эм-Ане. Мысль, что ее ноги, дрожавшие и не стоявшие на месте, когда она была с Иосифом, могут спокойно прижаться к его ногам, именно это представление глубоко потрясло и даже воодушевило ее, и то, что Мэ-Эн-Уэфехт облекла его в слова так непосредственно, не зная и малой доли сомнений Мут, это способствовало внутреннему смягчению Эни, признаком которого были уже ее откровенные беседы с обеими женщинами, и она стала теперь выказывать свою слабость юному управляющему в речах и поступках. Что касается поступков, то это были иносказательные действия ребяческого и, в сущности, трогательного характера, знаки внимания госпожи к рабу, сложную символику которых ему было не так-то легко увидеть в правильном свете. Однажды, например, а после этого первого раза и часто, она вела с ним хозяйственную беседу в богатой азиатской одежде, с великим старанием сшитой рабыней-портнихой хати из ткани, купленной в лавке какого-то бородатого сирийца в городе живых. Этот наряд отличался чуждой египетскому платью пестротой. Он представлял собой два вышитых, переплетающихся шерстяных полотнища, красное и синее, и украшенный, кроме вышивки, цветной оторочкой по всем краям, казался очень пышным и диковинным. Плечи были покрыты подлинно азиатскими замычками, а поверх головной повязки тоже пестрой и вышитой, именовавшейся на родине этой моды, санип. На ней было обязательное прозрачное покрывало, не спадавшее к бедрам и ниже. Так одетая, она глядела навстречу Иосифу расширенными, не только синцовым блеском, но и лукавой робостью ожидания глазами. «Какой у тебя странный и ослепительный вид, высокая госпожа!» — сказал он со смущенной улыбкой, ибо не знал, как истолковать это новшество. «Странный?» — спросила она тоже с улыбкой, улыбкой натянутой, нежной и растерянной. «По-моему, мой вид должен показаться тебе скорее знакомым, ибо в этом платье...» «Если ты имеешь в виду мой наряд, который я сегодня разнообразие ради надела, я, наверное, похожа на дочерей твоей страны». «Да, мне знакомы», — ответил он с опущенными глазами, — «и платье, и покрой платья. Но мне немного странно видеть его на тебе. Не находишь ли ты, что оно мне идет и красит меня?» — спросила она с нерешительным вызовом. «Еще не соткано». Сдержанно отвечал он, такое сукно, еще не скроено такое платье, которое, будь это даже волосяной мешок, не служило бы твоей красоте, моя повелительница. «Ну, если безразлично, что я ношу, — возразила она, — то значит, я напрасно старалась. Я надела это платье в честь твоего прихода и чтобы достойно ответить тебе. Ведь ты, юноша из Ретену, носишь... у нас египетскую одежду, подчиняясь нашему обычаю. Вот я и решила не отставать от тебя и встретить тебя в одежде твоих матерей». Так мы обменялись платьем, обменялись по-праздничному. Ведь есть в этом какая-то исконная праздничность, когда мужчины надевают женскую, а женщины — мужскую одежду, и разница между ними вдруг исчезает. «Позволь мне заметить», — ответил он, — «что этот обычай и этот обряд не кажется мне таким уж родным и близким. В нем есть какая-то иступленность, какое-то неблагочестие, а это отнюдь не обрадовало бы моих отцов». «Значит, я ошиблась», — сказала она. «Что нового в доме?» Она была глубоко обижена тем, что он, казалось, не понял. А он, кстати, понял, какую жертву принесла ему и своему чувству она, дочь Амуна, наложница этого могущественного бога и поборница его суровости, когда снизошла до такого поклонения чужеземщине только потому, что ее любимый был чужеземцем. Ей была сладостна эта жертва. Ей казалось блаженством отрешиться ради него от своих политических взглядов. и она была тогда очень несчастна от того, что он принял это